Глава 28. Принцесса. Утро встретило меня яркими лучами солнца, бьющими в глаза через приоткрытый полог палатки. И кто, спрашивается, его оставил в таком состоянии? Оглядевшись по сторонам, я быстро понял, в чем дело. Кто-то решил сделать доброе дело, принести мне завтрак, но не довел его до конца. Еду оставил, а вот дверь за собой не закрыл. Или это не случайность, а вредительская акция? Учитывая, что я слышу снаружи смешки Гороша и Кура, похоже, все-таки второй вариант. И ведь взрослые же демоны, а все туда же. Кстати, тут мысли приняли другое направление. А стоит ли мне брать их, да и всю остальную нашу банду, на встречу с принцессой? Да, вместе мы сильнее, но ведь никуда не деться от вероятности того, что все это, несмотря на мою уверенность в обратном, окажется ловушкой. И тогда у тех, кто еще не открыл себе способности лорда, будет гораздо меньше шансов на то, чтобы выжить. Стоп. Да о чем это я? Во-первых, если я брошу ребят и пойду один, они мне никогда этого не простят и будут правы. Такая забота ничем не лучше предательства. А во-вторых, одинокий, явно чего-то опасающийся демон и крупная слаженная группа будут восприниматься совершенно по-разному. Особенно с точки зрения перспектив для сотрудничества. Так что, покончив со всеми сомнениями, я, назло всем утренним шутникам, завалился спать дальше. А что, встреча у нас только днем будет, спешить особо некуда. Так почему бы хоть изредка не позволить себе понежиться в кровати? Кто-то балует себя эксклюзивными машинами или аксессуарами, кто-то отдыхом на дорогих курортах, а кому-то лишние пара часов сна уже настоящее счастье. В общем, выбрался я наружу только часов через 5. Как раз уже пришло время отправляться к месту встречи. Все наши уже были собраны и готовы. Чувствовалось, что, несмотря на столь небольшое количество времени, проведенного вместе, они уже сдружились. Ну, по крайней мере, на меня с осуждением они смотрели очень и очень слаженно. «Думаешь, нам не стоило, вместо того, чтобы бездарно потратить это утро, собраться и еще раз обсудить встречу с принцессой падших?» Как и следовало ожидать, Настя не удержалась и решила прочитать мне нотацию. «Ты же понимаешь, что она собой представляет? У демонов есть император и его наследники, у падших — владыка и его принцессы». А вот такого поворота я не ожидал. Это что ж получается, мы сейчас будем встречаться с кем-то, находящимся на уровне Самаила? А я ведь почему-то считал, что принцессы — это кто-то попроще, вроде дочек обычных повелителей демонов. А тут выходит совсем другой уровень. Ладно, как бы там ни было, нельзя показывать свою растерянность. Нет смысла мусолить одно и то же и лишний раз нервничать. Боевую составляющую, сколько возможно, мы отработали еще вчера. А по мирной части у нас слишком мало вводных, чтобы предполагать хоть что-то приближенное к реальности. Лучше пойдем и все выясним на месте. В отличие от остальных, вставших в самую рань, я выглядел и звучал вполне бодро, так что речь получилась в нужной тональности. И было видно, что мне удалось достучаться и отвлечь народ от печальных мыслей. «Ну, конечно, нет смысла нервничать. Именно этим ненервничанием мы все утро и занимались». Уже себе под нос пробурчала Настя, но потом вместе со всей остальной нашей командой взяла себя в руки. И вот мы уже выглядим, как серьезные ребята. Этакая банда, нет, правильнее сказать, клан мафиози. Даже не так. Семья собирается на стрелку с представителями враждующей группировки. Главное теперь не растерять этот настрой при встрече с падшими. Еще раз убедившись, что все готовы, я открыл портал к храму. Естественно, пришлось потратить немало судьбы, чтобы запутать следы. Не хотелось бы, чтобы по нашему пути падшие ворвались на базу демонов или, наоборот, на нашу встречу нагрянули неожиданные гости из ставки императора. «А вы, я смотрю, не спешили». Стоило нам оказаться на месте, как в воздухе прогремел уже знакомый голос Хидео. «Точно, вот и командир падших, а вместе с ним та самая девушка с одним крылом из моего видения. Зоуи Ки. Принцесса и обладательница, теперь уже вместе со мной, уникальной способности двойника. Стоп. А ведь и у Хидео та же фамилия, что и у нее. И почему я раньше на это не обратил внимания? Слушай, а ты случайно не владыка падших? А то она принцесса, а у тебя ее фамилия. Согласись, подозрительно. Не знаю, почему я сказал именно это. Может быть, привычка, что в важных переговорах твое главное оружие — это то, чего никто не ожидает, от чего все уже давно отвыкли. То есть правда. Как бы там ни было, все получилось в лучшем виде. Принцесса Зоуи не удержалась от легкого смешка, а сам Хидео одновременно покраснел и приосанился. Весь положенный этикет встречи тут же полетел в тартарары, и я понял, что вместо долгих хождений вокруг да около мы теперь сможем поговорить по-нормальному. «Хидео мой дядя!» Первой нарушила повисшую паузу Зои. Такой необычный низкий голос. Кажется, именно подобные называют бархатными. И, по крайней мере, на слух мне показалось, что он ощущается именно так. Не основная ветвь, однако, учитывая его заслуги, это никого особо не волнует. Но давайте перейдем к делу. Мне сказали, тебя заинтересовало то, что я смог повторить твою способность. Только когда я это произнес, понял, что как-то неожиданно перешел на «ты». К счастью, принцесса не обратила на это особого внимания. По крайней мере, ее это точно смутило меньше, чем Марику, умудрившуюся каким-то образом отправить возмущенный смайлик в командном канале. И когда демоны дошли до такого непотребства? Да, дело именно в ней. Зоуи кинула на меня странный взгляд, а потом быстро добавила. Только не показывай двойника сейчас, он нам еще пригодится в реальном деле. Ничего себе. Я, конечно, много ожидал от этой встречи, но того, что принцесса падших предложит какую-то совместную авантюру, такое даже мне не приходило в голову. Если собираешься убивать императора, то я пас. В командном канале тут же появилась пара новых смайлов. Ехидный от Гороша и бьющий себя ладонью по лицу от Насти. Нет, все будет гораздо проще. Было видно, как у Зоуи от предвкушения загорелись глаза. Я знаю один старый храм, но чтобы попасть внутрь, надо победить стража. Он очень силен. Однако с дополнительным двойником я смогу с ним справиться. То, что он охраняет, получу я. Тебе же достанется возможность изучить новую способность. А еще я неофициально пообещаю, несмотря на все наши не самые дружные отношения с императором демонов, что падшие никогда не тронут твои миры. Если, конечно, вы сами не начнете вторжение. Отмечу не в качестве слуги императора, а ты лично, во главе собственных сил. Слову принцессы можно верить. В командном канале тут же появилось сообщение от Кура, сопровожденное почему-то поцелуйчиком. Между моими сопровождающими тут же вспыхнула словесная перепалка, обсуждающая влюбленность демона в падшую и попытки того объясниться, что просто перепутал знаки. Но я как будто выпал из реальности, пытаясь осознать, что же именно мне сейчас предложили, и ни на что не обращал внимания. А ведь это Зоуи настоящая чертовка. Как ловко все провернула. Показала свою честность, а потом назвала цену, с которой просто невозможно не согласиться. Ведь чего хочет любой демон? Силу. Она дает ее мне. Чего я хочу как человек? Безопасности для своих родных и знакомых, тех, кто мне доверился. И это она тоже учла. И ведь как все просто, так естественно, аж ужас берет. Вот разберусь со всеми делами, и первое, что сделаю, постараюсь сократить все связи с правителями. Пугают меня эти люди, демоны и падшие. Я согласен. Если честно, думал, что мы принесем какие-то клятвы. Но оказалось, что на этом уровне переговоров достаточно только слова. С другой стороны, а много ли пользы от бумаги, скрепляющей сделку? Думаю, в случае нарушения уговора доказательства мои правоты будут крайне слабым утешением. Тогда не будем терять время. Зоуи открыла портал, и мы все вдесятером перенеслись следом за ней. У меня было два варианта точки назначения. Тот же Карказон, где мы были, или как вариант Инферно. Но нет. Судя по природе и голубому небу, это был самый обычный мир. Кстати, раскинувшиеся на небе звезды чем-то напоминали мне только что открытую собственную планету. Правда, рассмотреть их удалось только мельком, перед самым отправлением, так что точно не скажу. Тем временем Хидео с принцессой уверенно двинулись вперед, и нам не оставалось ничего другого, кроме как последовать вслед за ними. И это стало чертовски правильным решением. Местная живность оказалась очень крупной, агрессивной и опасной. Один вскользь пропущенный удар снес скоро все щиты, и если бы не вовремя активированный сакромакс Гороша, то я бы мог очень быстро лишиться одного из своих вассалов. Правда, это была одна из немногих атак, добравшихся до нас. Большую часть бросающихся на нас монстров Зои расстреливала какими-то бронебойными сгустками энергии, не давая им приблизиться к нашим рядам. Вот из-под земли, гремя камнями, взметается вверх огромный великан. Свист, сквозная дырень в районе энергетического ядра и лишенные жизни куски земли осыпаются обратно. «Ближе к цели переноситься было нельзя», — Зоя отвлеклась от своей работы по истреблению местной фауны и пояснила необходимость такого увлекательного времяпрепровождения. «От зараженного храма идут искажения, и мы могли бы улететь вообще неизвестно куда». К сожалению, учитывая постоянный навал местного зверья, что-то спросить или уточнить у нее не было никакой возможности, так что пришлось довольствоваться только таким куцым объяснением. К счастью, пребывать в неизвестности нам пришлось не так уж и долго. Не прошло и часа, как лес начал редеть, то тут, то там ноги принялись спотыкаться о торчащие из земли остатки каких-то строений, а потом показалась и наша цель. Небольшая гора, а над ней гигантский прорыв хаоса, из которого, обвившись вокруг опоры в этом мире, торчала голова и кусок туловища огромного змея. Вот он пошевелился, и в уши ударил громоподобный треск его черно-зеленых чешуек. Выглядит и ощущается очень даже серьезно. Настолько, что я не могу посмотреть описание этого монстра. Судя по всему, это явно противник не моего уровня. Итак, каков наш план? Прервав разразившуюся в нашем командном канале бомбардировщиков прогнозу боя с такой махиной, я повернулся к Зоуи. «Да, ты прав, пора объяснить, что именно мы будем делать», — согласилась она. «Для начала пара слов о нашем противнике. Это змей-страж местного храма. Однажды он попал в прорыв хаоса, и его тело вместе с сознанием необратимо изменились. Теперь вместо честного испытания он просто убьет любого гостя. Мы бы давно с ним справились, вот только подпитка из прорыва делает его практически неуязвимым. То есть либо мы прикончим его одной единственной атакой, либо он моментально регенерирует любые повреждения». «И что будет, если он решит отправиться рушить этот мир? Что же может натворить монстр, с которым не может справиться вся армада падших?» «О, тогда все будет хорошо», — обрадовалась Зоуи. «Он, конечно, разрушит часть планеты, но главное, стоит ему оторваться от прорыва, как мы тут же получим возможность с ним расправиться». «И сейчас он затаился», — с неодобрением, глядя на нашего противника, добавил Хидео. «Сидит тут и растит себе тело побольше. Представляете себе змея, который может достать до любого конца этого мира и при этом не покинуть окно прорыва? И ведь он на этом не остановится. Сначала эта планета, потом следующая. И так пока не доберется до самого дальнего уголка мироздания». Если сначала от описания нашего противника мне стало жутко, то потом, стоило Хидео сгустить краски, все моментально пропало. Ну не может быть такого, чтобы демоны или падшие ни разу не сталкивались ни с чем подобным. А значит, есть оружие, и все не так плохо. Да и не нужно меня уговаривать сразиться с этим монстром. Сделка уже заключена, и нарушать я ее не собираюсь. А белоглазому падшему, конечно, еще стоит поучиться пугать по-настоящему. Сила в бою вовсе не означает силу, в принципе. Умение в одной области не гарантирует умение в другой. Скорее, наоборот. Зоуи тоже увидела, что реплика дяди сыграла скорее в минус. Недовольно поморщилась и перехватила нити управления разговором. «Так вот, взрыва моих двойников недостаточно, чтобы гарантированно прикончить этого хаотического мутанта. Любые другие атаки, сколько мы ни пробовали усиливать ими мои способности, нам никогда не удается настолько синхронизировать, чтобы перекрыть регенерацию. Так что решение очень простое. Я начинаю, ты добавляешь свою копию, и тем самым должен будешь усилить мой взрыв хотя бы на 12%. Я думала, что уйдет минимум лет 20, прежде чем я смогу устранить эту разницу в нашей защите и атаке. Но твое появление экономит мне уйму времени. Справишься?» Принцесса пристально уставилась мне прямо в глаза. Неужели она смеет думать, что после всего увиденного мне не хватит силы духа, чтобы ответить «да»? А то. Погнали. И я, не удержавшись, стукнул ее кулаком в плечо, как мы не раз делали с ребятами еще перед самыми первыми моими сражениями. «Погнали», — как-то неуверенно повторила однокрылая падшая, а потом, как будто на что-то разозлившись, врезала мне в ответ.